Впрочем, записки из мертвого дома цензура не хотела пропустить, опасаясь, что легкость изображенной Достоевским жизни не будет удерживать от преступлений. И Достоевский добавил для цензуры новые страницы с указанием, что жизнь на каторге все-таки тяжела. Письма Груздева к Горькому. Архив Горького, том 11, Москва, 1966 год, страница 157. У нас только придурки по воскресеньям гуляли, да и те стеснялись. А над записками Марии Волконской Шаламов замечает, что декабристам в Нерчинске был урок в день добыть и нагрузить 3 пуда руды на человека, 48 килограмм. За один раз можно поднять. Шаламову же на Колыме 800 пудов. Еще Шаламов пишет, что иногда доходил у них летний рабочий день до 16 часов. Не знаю, как с 16, а 13 часов хватили многие. И на земляных работах в Карлаге, и на северных лесоповалах. И это чистых часов, кроме ходьбы 5 километров в лес да 5 назад. Впрочем, спорит ли о долготе дня? Ведь норма старше мастью, чем долгота рабочего дня, и когда бригада не выполняла нормы, то менялся вовремя только конвой, а работяги оставались в лесу до полуночи при прожекторах, чтобы лишь перед утром сходить в лагерь и съесть ужин вместе с завтраком, да снова в лес. Те, кто увеличивает промышленные нормы, могут еще обманывать себя, что таковы успехи технологии производства. Но те, кто увеличивает физические нормы, это палачи из палачей. Они же не могут серьезно верить, что при социализме стал человек вдвое выше ростом и вдвое толще мускулами. Вот кого судить, вот кого послать на эти нормы. Рассказать об этом некому. Они умерли все. И еще так поднимали норму, доказывая ее выполнимость. При морозе ниже 50 градусов дни актировались, то есть писалось, что заключенные не выходили на работу, но их выгоняли, и что удавалось выжить из них в эти дни, раскладывалось на остальные, повышая процент. А замерзших в этот день услужливая санчасть списывала по другим поводам. А оставшихся на обратной дороге, уже не могущих идти или с растянутым сухожилием ползущих на четвереньках, конвой пристреливал, чтоб не убежали, пока за ними вернутся. И как же за все это их кормили? Наливалась в котел вода. Ссыпалась в него хорошо, если не чищенная мелкая картошка. А то капуста черная, свекольная ботва, всякий мусор, еще вика, отруби, их не жаль. А где мало самой воды, как на лагпункте Самарка под Карагандой, там баланда варилась только по миске в день, да еще отмеряли 2 кружки солоноватой мутной воды. Все же стоящее всегда и непременно разворовывается для начальства. Смотрите главу 9. Для придурков и для блатных. Повара настращены, только покорностью и держатся. Сколько-то выписывается со склада и жиров, и мясных субпродуктов, то есть неподлинно продуктов, и рыбы, и гороха, и круп. Но мало что из этого сыпется в жерло котла. И даже в глухих местах начальство отбирало соль для своих солений. В 1940-м на железной дороге Котлас-Воркута и хлеб, и баланду давали несолеными. Чем хуже продукт, тем больше попадает его зэкам. Мясо лошадей, измученных и павших на работе, попадало. И хоть разжевать его нельзя было, это пир. Вспоминает теперь Иван Добряк. В свое время я много протолкнул в себя дельфиньего мяса, моржового, тюленьего, морского кота и другой морской животной дряни. Прерву. Китовое мясо мы и в Москве ели, на Калужской заставе. Животный кал меня не страшил, а иван-чай, лишайник, ромашка были лучшими блюдами. Это уж он, очевидно, добирал к пайку. Накормить по нормам ГУЛАГа человека 13 или даже 10 часов работающего на морозе нельзя. И совсем это невозможно после того, как закладка обворована. Тут-то и запускается в кипящий котел сатанинская мешалка Френкеля. Накормить одних работяг за счет других. Котлы разделяются. При выполнении, в каждом лагере это высчитывают по-своему, скажем, меньше 30% нормы, котел карцерный. 300 граммов хлеба и миска баланды в день. С 30% до 80% штрафной. 400 граммов хлеба и 2 миски баланды. С 81% до 100% производственный. 500-600 граммов хлеба и 3 миски баланды. Дальше идут котлы ударные, причем разные. 700-900 граммов хлеба и дополнительная каша, 2 каши. Прем-блюдо премиальное, какой-нибудь темный горьковатый ржаной пирожок с горохом. И за всю эту водянистую пищу, не могущую покрыть расходов тела, сгорают мускулы на надрывной работе, и ударники и стахановцы уходят в землю раньше отказчиков. Это понято старыми лагерниками, и говорят так: «Лучше кашки не доложь, да на работу не тревожь». Если выпадет такое счастье остаться на нарах по раздетости, получишь гарантированные 600. Если одели тебя по сезону, это знаменитое выражение, и вывели на трассу, хоть и сдолбись кувалдой в зубило, больше 300 на мерзлом грунте не получишь. Но не в воле зэка остаться на нарах. Еще бегут на развод, чтоб не остаться последним. В иную пору в иных лагерях последнего расстреливали. Конечно, не всюду и не всегда кормили так худо, но это типичные цифры по краслагу времен войны. На Воркуте в то время горняцкая пайка, наверное, самая высокая в ГУЛАГе, потому что тем углем отапливалась героическая Москва. Была за 80% под землею и за 100% наверху кило 300. А до революции? В ужаснейшем, убийственном Акатуе в нерабочий день на нарах давали 2,5 фунта хлеба кило и 32 золотника мяса, 133 грамма. В рабочий день 3 фунта хлеба и 48 золотников, 200 граммов мяса. Да не выше ли нашего фронтового армейского пайка? У них баланду и кашу целыми ушатами арестанты относили надзирательским свиньям. Размазню же из гречневой, ГУЛАГ никогда не видал ее, каши, Якубович нашел невыразимо отвратительный на вкус. Опасность умереть от истощения никогда не нависала и над каторжанами Достоевского. Чего уж там, если в остроге у них, в зоне, ходили гуси, и арестанты не сворачивали им голов. По мерке многих тяжких лагерей справедливо упрекнул меня Шаламов. И что еще за больничный кот ходит там у вас? Почему его до сих пор не зарезали и не съели? И зачем Иван Денисович носит у вас ложку, когда известно, что все варимое в лагере легко съедается жидким через бортик? Хлеб на столах стоял у них вольный. На Рождество же отпустили им по фунту говядины, да масло для каши в волю. На Сахалине рудничные и дорожные арестанты в месяц наибольшей работы получали в день. хлеба 4 фунта, кило 600, мяса 400 граммов, крупы 250. И добросовестный Чехов исследует, действительно ли достаточны эти нормы, или при плохом качестве выпечки и варки их не достает. Да если б заглянул он в миску нашего работяги, так тут же бы над ней и скончался. Какая же фантазия в начале века могла представить, что через 30-40 лет не на Сахалине одном, а по всему архипелагу будут рады еще более мокрому, засоренному, закалелому, с примесями черти чего хлебу, и 700 граммов его будут завидным ударным пайком. Нет, больше, что по всей Руси колхозники еще и этой арестантской пайке позавидуют. У нас и ее ведь нет. Даже на нерчинских царских рудниках платили старательские, дополнительную плату за все сделанное сверх казенного урока, всегда умеренного. В наших лагерях большую часть лет архипелага не платили за труд ничего или столько, сколько надо на мыло и зубной порошок. Лишь в тех редких лагерях и в те короткие полосы, когда почему-то вводили хозрасчет, и от 1/8 до 1/4 части истинного заработка зачислялось заключенному, зэки могли подкупать хлеб, мясо и сахар, и вдруг, о удивление, на столе в столовой осталась корочка, и 5 минут никто за ней руку не протянул. Как же одеты и как обуты наши туземцы? Все архипелаги, как архипелаги. Плещется вокруг Синий океан, растут кокосовые пальмы, и администрация островов не несет расходы на одежду туземцев. Ходят они босиком и почти голые. А наш проклятый архипелаг и представить нельзя под жарким солнцем. Вечно покрыт он снегом, вечно дуют вьюги над ним. И всю эту 10-15-миллионную прорву арестантов надо еще и одеть и обуть. К счастью, родясь за пределами архипелага, они сюда приезжают уже не вовсе голые. Их можно оставить в чем есть. Вернее, в чем оставят их социально близкие. Только в знак архипелага вырвать кусок, как ухо стригут барану. У шинели косо обрезать полы, у буденовок срезать шишаки, сделав продув на макушке. Увы, вольная одежда не вечная, а обутка в неделю издирается о пеньки и кочки архипелага. И приходится туземцев одевать, хотя расплачиваться им за это нечем. Это когда-нибудь еще увидит русская сцена, русский экран. Сами бушлаты одного цвета, рукава к ним другого. Или столько заплат на бушлать, что уж не видно его основы. Или бушлат-огонь, лохмотья, как языки пламени. Или заплата на брюках из обшивки чьей-то посылки. И еще долго можно читать уголок адреса, написанный чернильным карандашом. На Акатуе арестантам давали шубы. А на ногах испытанные русские лапти, только анучий хороших к ним нет. Или кусок автопокрышки, привязанный прямо к босой ноге проволокой, электрическим шнуром. У горя и догадки. Если этот кусок покрышки схвачен проволочками в лодочную обутку, то вот и знаменитая ЧТЗ, Челябинский тракторный завод. Или бурки, сшитые из кусков разорванных старых телогреек, а подошвы у них — слой войлока и слой резины. Ни Достоевский, ни Чехов, ни Якубович не говорят нам, что было у арестантов на ногах. Да уж обуты, иначе б написали. Утром на вахте, слыша жалобы на холод, начальник Олпа отвечает им с гулаговским остроумием. У меня вон гусь всю зиму босой ходит и не жалуется. Правда, ноги красные, а вы все в чунях. Ко всему тому выйдут на экран бронзово-серые лагерные лица, слезящиеся глаза, покраснелые веки, белые истресканные губы, обметанные сыпью, пегая небритая щетина, по зиме летняя кепка с пришитыми наушниками. Узнаю вас, это вы, жители моего архипелага. Но сколько б ни был часов рабочий день, когда-то приходят же работяги в барак. Барак. А где и землянка, врытая в землю? А на севере чаще палатка, правда, обсыпанная землей, кое-как обложенная тесом. Нередко вместо электричества керосиновые лампы, но и лучины бывают, но и фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. В Усть-Выме 2 года не видели керосина, и даже в штабном бараке освещались маслом с продсклада. Вот в этом сиротливом освещении и разглядим наш погубленный мир. Нары в 2 этажа, нары в 3 этажа. Признак роскоши вагонки. Доски чаще всего голые, нет на них ничего. На иных командировках воруют настолько подчистую, а потом проматывают через вольных, что уже и казенного ничего не выдают, и своего в бараках ничего не держат. Носят на работу и котелки, и кружки, даже вещмешки за спиной, и так землю копают, надевают на шею одеяло, у кого есть кадр. Либо относят к знакомым придуркам в охраняемый барак. На день барак пустеет, как необитаемый. На ночь бы сдать в сушилку мокрые рабочие, и сушилка есть. Так раздетый ведь замерзнешь на голом, так и сушат на себе. Ночью примерзает к стене палатки шапка, у женщин волосы. Даже лапти прячут под головы, чтоб не украли их с ног. Буреполом — годы войны.